Глава 15. Тем не менее, я буквально спиной ощущала злые взгляды. Не выдержав, ненадолго обернулась. Из магазина вышел нагруженный пакетами лакей. Правая сторона его лица была изуродована ожогом. Мы встретились с ним взглядом, и я вздрогнула. Ничего себе, какие жуткие люди на службе у родственничков. Впрочем, меня оставили в покое. Кошелек ведь я не срезала, но такие, как Рут, любят самоутверждаться за счет других. Не удивлюсь, если она взбесилась просто потому, что я не извинилась перед ней, не стала лебезить. Вон как задирает нос. Завернув за угол, я постаралась избавиться от мерзкого осадка. Ничего. Стефан достанет доказательства, а потом Остин заговорит. Рут и ее мамашу разоблачат на чтении завещания. И я начну новую жизнь. По привычке подошла к мальчишке, разносчику новостных листов, и взяла светскую хронику. Я сама не знала, зачем проверяла новости, но, наверное, из любопытства. И снова ни слова о Йоране Роско и его невесте. Ресторан Эстэ находился в самой престижной части города, недалеко от Императорского дворца, в двух шагах от Дубового парка. У входа собралась очередь, но я ожидала, что будут сложности. Я заняла место, но иногда нервно оглядывалась на проезжающие кареты и ландо. Потом вспоминала, что на мне личина, и успокаивалась. В очереди стояли в основном зажиточные горожане и горожанки. Смотрели они недоброжелательно, угадав во мне конкурентку. Хм, я была наслышана о кулинарных боях, которые устраивались в ресторане Эстэ. И противники друг друга не щадили. Между тем в дверях появилась длинная сухощавая дама в черном платье. Ее волосы были затянуты назад и убраны под сетку. «Сегодня я принимаю у себя знать, а проще говоря, спонсоров салаги», — провозгласила она. «Так что ресторан занят. Но на следующей неделе жду вас на кулинарную битву для новичков. Жюри соберется строгое». Она подняла палец и повернулась к молоденькому поваренку в высоком белом колпаке. «Раздай задание», — велела властным тоном. Поваренок сбежал к нам по ступенькам и выдал всем карточки со списком продуктов для блюд. Я с замиранием сердца зачитала название. В своем мире я неплохо готовила, но, конечно же, на уровне дилетанта. «Я не требую от вас невозможного. Смотреть буду на талант и перспективность. В ученики попадут только трое». Прокричав все это, Эстэ повернулась к нам узкой спиной и скрылась за дверями ресторана. Назвать это элитное заведение таверной у меня язык бы не повернулся. «Эй, посудомойка!» — толкнул меня толстый парень с прилизанными волосами. «Надеешься попасть к Эстэ? Я бы на твоем месте исчез и больше здесь не появлялся», — пригрозил его приятель. Высокий и тощий, он кутался в шикарный меховой плащ. На белобрысых волосенках щеголевато сидел берет. Эти двое преградили мне путь и сейчас нагло ухмылялись. «Отойдите», — мрачно ответила я. Ведь понимала, что если полезут, мой защитный артефакт даст им прокашляться. Вот только светить кулоном совсем не хотелось. «Я видел тебя у Бет», — рассмеялся толстяк. «Сунешься к Эстэ еще раз, пеняй на себя». Он угрожающе ткнул в меня пальцем и отошел. Разодетый придурок последовал за ним, а несколько девиц захихикали. Я вздохнула, но мне было все равно. Во время побега из особняка Роско моя магия высвободилась. Я получила базовый набор навыков, а мастер Вилл учил меня в свободное время. Беззащитной овечкой я точно не являлась. Лишь источник таил в себе особенную силу, и поделиться ей я могла лишь добровольно, по зову сердца. По всей видимости, и усиленная интуиция — часть дара. Снова она запищала, сигнализируя о проблеме. Я как раз зашла на рынок, чтобы присмотреть овощи. Оглянувшись, Увидела, что лакей с обожженным лицом следует за мной. Черт, стало реально жутко. Я несколько раз сменила направление, но лакей не отставал. При этом за ним увязался еще какой-то тип в одежде наемника. Высокий и широкоплечий, он зарос рыжей бородой, надежно скрывший пол лица. На всякий случай я украдкой глянула в небольшое зеркальце, которое держала в поясной сумке вместе со всякой мелочью. Личина не слезла. Выглядела я все той же в меру симпатичной, но серой девицей. Что же прицепился, гад? Я подошла к прилавку с желтыми фруктами, похожими на манго. Такие привозили откуда-то очень издалека и хранили в стазисе. Бет покупала их редко, но Эсте внесла их в список продуктов. Покосившись, заметила, что тип с ожогом крутится неподалеку. Что он задумал? Хочет попугать? Проучить? Я знала, что защитный артефакт Йорона активируется при сильном испуге. Поэкспериментировав с ним, также выяснила, что могу сама включать кулон. Но так я себя выдам. Ладно, экзотический фрукт куплю потом. А пока получше изучу кулинарное задание. Я огляделась. Рынок в это время дня почти пустовал. Лакей остановился возле тележки со сладостями и сверлил меня оттуда насмешливым наглым взглядом. Заметив, что я смотрю на него, пошло причмокнул губами. И именно этот момент выбрал рыжебородый, чтобы споткнуться и налететь на посланника Рут. Тот оттолкнул неуклюжего наемника, но мужчина был слишком высок и силен. «Что встал у меня на пути, олух?» — рыкнул он. «Жить надоело!» — взревел лакей и воинственно сжал кулаки. Двое мужчин набычились и в следующую секунду сошлись в жестокой драке. Я же зажмурилась на миг. А вокруг начали собираться улюлюкающие мальчишки. Ну все. Скоро появится стража, и драчунов заметут. Усмехнувшись себе под нос, я побежала домой. Немного, правда, попетляла на случай слежки, но лакея, скорее всего, задержали основательно. В тишине своей квартирки, уютно устроившись у камина, я еще раз хорошо просмотрела новостные листки. На этот раз я искала упоминания Кларенсов. Действительно, о Рут имелось целых 3 статьи. Светские хроникеры возбужденно рассказывали, как капризно, своенравно и мстительно внучка графа Кларенса. Но дурной характер искупает неплохое наследство, которое ожидает красавица. Вокруг нее уже образовалась армия поклонников, в нетерпении клацающих зубами. То есть пускающая слюни на графские денежки. Утром в таверне у Бет меня встретило светопредставление. В галею заявился купеческий караван. И все эти прекрасные торговцы устремились к нам. Всю первую часть дня я, как бешеная, мыла посуду, помогала повару нарезать салаты, бегала по поручениям. «Нет, сможешь погонять меня по этим блюдам?» — спросила я в перерыве, падая на табурет у огня и протягивая карточки с заданием. Старший повар как раз что-то вычитывал в старинной поваренной книге. «А?» — спросил он рассеянно. «Все-таки решила податься к Эсте?» Здоровяк Нед был лысым и ужасно благодушным. Прочитав список блюд, он расплылся в улыбке. «Сложновато для новичка, но я помогу. Только учти, Эсте смотрит на потенциал. Все блюда должны быть приготовлены с душой». Я хитро прищурила один глаз. На самом деле я надеялась когда-нибудь стать хозяйкой таверны или ресторана. Но распространяться об этом заранее не стоило. «Эмилин!» От двери раздался зычный голос Бет. «В зале нужна помощь. Напитки разлили. Бери швабру и подотри там пол. Больше послать некого». Ох, если Стефан взялся работать на меня в счет будущего наследства, то эта парочка престарелых драконов так рисковать не желала. Вот и эксплуатировали бедную меня, как могли. «За внеочередную помощь доплата!» — крикнула я через всю кухню. Проверив зеркальные дверцы буфета личину, вышла в зал со шваброй наперевес. Если честно, не особенно внимательно рассматривала посетителей. Все эти драконы, маги, простые мужики сливались для меня в одну безликую толпу. Напивая под нос, я прошлась влажной тряпкой по проходу между столами, пока не уперлась шваброй в чьи-то сапоги. И грубиян даже не подумал поднять ноги. Сердце отчаянно забилось. Я почувствовала его прежде, чем увидела. Распрямилась, и знакомые ледяные глаза полоснули сталью. До боли. До трясучки.